Глава третья. Первое. Мотель Стерджеса был скромным заведением в четверти мили от шоссе, с которым его соединяла ухабистая проселочная дорога, где едва могли разъехаться две машины. Сам мотель представлял собой одноэтажное деревянное строение, окружавшее место для парковки. Над офисом красовалась подсвеченная лампочками вывеска «Мест нет». Видимо, все постояльцы уехали в Эвервиль на праздник, потому что Тесла увидела на парковке лишь три машины. Грузовик, стоявший возле офиса, облезлый «Мустанг» Грилла и еще более обшарпанный «Пинто». Она не успела заглушить мотор своего «Харлия», когда из шестого номера вышел лохматый мужчина, одетый в слишком большие для него рубашку и брюки, и окликнул ее по имени. Она хотела спросить, кто он, и вдруг поняла, что это Грилла. Она не смогла скрыть своего потрясения, но он, казалось, ничего не замечал. Он протянул к ней руки. «Боже, такие тонкие!» И они обнялись. «Не представляешь, как я рад тебя видеть», — сказал он. Истончилось не только его тело, но и голос. Казалось, он уже наполовину не принадлежит этому миру. «Как и я», — подумала Тесла, — «мы уйдем вместе». «Мне столько нужно рассказать тебе, но начну с главного». Он замолчал, будто ожидал разрешения продолжить, и она поторопила его. «Так вот, Джо Бетт ведет себя странно. Иногда она очень возбуждена, а все остальное время находится в каком-то отупении». «Она говорит о Томми Рэе?» Грилла покачал головой. «Я хотел навести ее на эту тему, но она мне не доверяет. Может, у тебя получится?» «Так ты считаешь, что Томми Рэй жив?» «Не знаю, жив ли, но он где-то недалеко». «А что Хови?» «Тоже плохо. Мы тут все играем в какую-то игру, Тесс, и мне кажется, она кончится очень скоро. И очень плохо. Мне знакомо это чувство. А я слишком стар для подобных игр. И болен. Я знаю, наши дела не в порядке. Я могу рассказать «нет». Не хочу слушать. Пусть все идет, как идет». «Еще один вопрос. Ладно, только один. Ты из-за этого не хотел, чтобы я к тебе приезжал?» Грилла кивнул. «Глупо, конечно, но я решил, что нам нужно разбираться самим. Я хотел укрыться от всех и поработать на рифе». «И что?» «Я хочу, чтобы ты сама посмотрела, если мы отсюда выберемся». Она лишь коротко кивнула. «Может, ты поймешь это лучше, чем я? Ты ведь и раньше умела находить связь». Грилла обнял ее за плечи. «Ну что, пойдем?» Второе. Еще в дороге Тесла пожалела о том, что потомки не узнают историю Джо Бетт Магуайр и Хови Катца. Историю о том, как двое молодых красивых людей встретились и полюбили друг друга под солнцем Палома Гроува, не зная, что их отцы хотели столкнуть их в битве. Как эта любовь привела отцов в ярость и вызвала бурю, уничтожившую город. Как влюбленные уцелели в разразившейся буре и пронесли сквозь нее свое чувство. Конечно, это не первая история об испытаниях влюбленных, но ведь обычно они гибнут. Люди предпочитают видеть смерть героев, чем наблюдать, как любовь тускнеет и вянет под действием времени. Тесла за прошедшие годы много раз думала о том, что случилось с идеальной парой из Палома Гроува. Здесь, в шестом номере, она получила ответ. Несмотря на предупреждение Грилла, она не ожидала увидеть Джо Бетт и Хови настолько изменившимися. Серые лица, вялое движение, отрывистая бессвязная речь. После приветствий Хови стал рассказывать Тесле о случившемся. Он и Джо Бетт старались не глядеть друг на друга. «Помоги мне убить эту тварь», — попросил Хови. Казалось, ничто другое не вызывало у него интереса. Тесла ответила ему, что не знает, возможно ли это. Может быть, Нунций делает тех, кого он коснулся, бессмертными, ведь Тесла избежала гибели в петле Кисуна. «Так ты считаешь, он бессмертен?» — спросил Грилла. «Не знаю. Я приняла Нунций, но считаю себя очень даже смертной». В глазах Грилла отразилось такое отчаяние, что она отвела взгляд. Воцарившееся молчание нарушило Джобет. «Я хочу, чтобы вы перестали обсуждать его». Хови искоса посмотрел на нее. «Разговор не закончен», — сказал он. «Для меня закончен». Джобет взяла с кровати ребенка и пошла к двери. «Ты куда?» — окликнул ее Хови. «Подышать воздухом». «Не бери с собой девочку». В этой короткой фразе звучала целая симфония подозрительности. «Я недалеко». «Никуда!» — закричал Хови. «Положи, Эми, и сядь!» Прежде чем ссора получила развитие, Грилла встал. «Нужно поесть. Может, съездим за пиццей?» «Давайте», — бросила Джобет. «Мне и здесь хорошо». «Поезжай с Хови», — сказала Тесла Грилла. «Мы с Джобет поговорим». Мужчины не возражали. Они были рады уйти хоть ненадолго из тягостной обстановки мотеля и дать Тесле возможность побеседовать с Джобет наедине. «Ты, похоже, не очень-то боишься, Томми Рэя», — заметила Тесла, когда они остались вдвоем. Джобет поглядела на девочку, лежавшую на кровати. «А чего я должна бояться?» «Ну, того, что случилось с ним после вашего расставания. Он уже не тот, каким ты знала его в Палома Гроуве». «Я знаю. Он убил несколько людей, но меня он никогда не обижал и не обидит». «Ты не понимаешь, он может обидеть тебя или ребенка, не сознавая, что делает». Джобет покачала головой. «Он меня любит». «Это было давно. Люди меняются, а Томми Рэй изменился куда больше, чем кто-то другой». «Я знаю», — согласилась Джобет. Тесла промолчала, надеясь, что она скажет что-то еще. И Джобет сказала. «Он все время путешествовал, а теперь устал». «Он тебе это сказал?» Она кивнула. «Он хочет отдохнуть. Говорит, ему надо кое-что обдумать». «А что?» «Кое-что. Он работает на своего друга». Тесла встревожилась. «На Кисуна?» «Да». Джобет улыбнулась. «А откуда ты знаешь?» «Неважно». Джобет поправила свои давно немытые длинные волосы и повторила. «Он любит меня». «Хови тоже», — напомнила Тесла. «Хови принадлежит Флетчеру». «Никто никому не принадлежит». Джобет промолчала. В глазах ее застыло отстраненное выражение. «Неужели ничего нельзя поправить?» — подумала Тесла. «Грилла думает, что игра окончена. Дамур мерзнет в горах у подножия ужасных крестов. А эта бедная девочка, такая красивая и такая беззащитная, готова упасть в объятия парня смерти, и любовь не может удержать ее. Мир гасит огни один за другим». Порыв ветра раскачал ставень. Джобет, баюкавшая ребенка, обернулась. «Что это?» — тихо спросила Тесла. Новый порыв ударил дверь, будто искал дорогу внутрь. «Это он?» Глаза Джобет были прикованы к двери. Тесла встала и повернула ключ в замке. Она знала, что такая защита слаба. Эта сила сметала целые дома, но дверь задержит их на пару минут. А этого иногда достаточно для спасения жизни. «Томми Рэй ничего тебе не даст, Джобет», — продолжила она. «Ты понимаешь? Ничего». «Он все, что у меня осталось», — возразила Джобет. Ветер стучал теперь и в дверь, и в окно, пробивался в трещины и в замочную скважину. Он нес смерть. Тесла чуяла ее запах. Эми заплакала на руках у матери. Тесла поглядела на сморщенное лицо девочки и подумала, что ее беззащитность может раззадорить парня смерть, он наверняка гордится убийством детей. Пол дрожал так, что ключ звякал в замке, в его вое слышались голоса. Одни говорили по-испански, другие, как послышалось Тесли, по-русски. Кто-то истерически смеялся, кто-то рыдал. Она не разбирала слов, но общий смысл был ясен. «Выходи», — звали они, — «он ждет тебя». Джо Бетт молча укачивала Эми, судя по ее взгляду, устремленному на дверь, в своих уговорах. Голоса преуспели гораздо больше, чем думала Тесла. «Где Томми Рэй?» — спросила, наконец, девушка. «Может, он и не придет», — ответила Тесла. «Может быть, хочешь, вылезем через окно в ванной?» Джо Бетт кивнула. «Хорошо, иди первой, я их задержу». Она подождала, пока Джо Бетт скрылась в ванной, потом подошла к двери. Духи, почуяв ее приближение, понизили голоса до шепота. «Где Томми Рэй?» — спросила Тесла. Вместо ответа они опять стали царапать дверь. Она оглянулась. Джо Бетт и Эми не было. «Что ж, уже хорошо. Если они вышибут дверь...» «Открой!» — шептали призраки. «Открой! Открой!» Дерево у замка и возле петель затрещало. «Ладно», — сказала Тесла, опасаясь, что разочарование сделает их еще более опасными. «Сейчас открою. Подождите». Духи притихли, услышав, как ключ поворачивается в замке. Тесла глубоко вздохнула и распахнула дверь. Мимо нее пронеслась туча призраков. Она выскочила наружу, захлопнула за ними дверь и пошла к стоянке. В одном из своих сценариев она описала сцену расстрела и теперь ощутила себя ее героиней. Не хватало только взвода солдат и священника. Она поискала взглядом Томми Рэя. У дальнего конца стоянки росла полоса деревьев, освещенных тусклыми фонарями. Там в тени кто-то стоял. Прежде чем Тесла рассмотрела его, сзади ее окликнул сердитый голос. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Повернувшись, она увидела менеджера мотеля, вышедшего из офиса. Это был лысый мужчина лет 60 в грязной рубашке. В руке он держал банку пива, далеко не первую, судя по его нетвердой походке. «Вернитесь в дом», — сказала ему Тесла. Но он заметил зажженные фонари. «Это вы повесили их?» «Нет, кто-то очень... Это моя собственность. Нечего тут же...» Он умолк на полуслове, когда подошел ближе и разглядел эти фонари. Банка с пивом упала и покатилась по асфальту, жалобно звякнув. «Господи!» Ветви деревьев и кустов были увешаны ужасными трофеями. Руки, головы, куски тел и еще что-то неузнаваемое. И все были подсвечены фонарями. Последний подарок парня — смерть. Менеджер, шатаясь, попятился, издавая горлом скулящие звуки. Внезапно призраки, возбужденные его страхом, взвились в воздух. Он побежал к двери офиса, до которой оставалось шагов 20. «Томми Рэй, останови их!» Не получив ответа, Тесла бросилась в кусты, чтобы отыскать его. «Останови их, ублюдок! Ты меня слышишь?» Сзади нее завопил менеджер. Оглянувшись, она увидела, как призраки налетели на него. Он кричал, пока они не оторвали ему голову. «Не смотри», — произнес человек в кустах. Тесла вгляделась в путаницу ветвей. Когда она в последний раз видела Томми Рэя в петле, он напоминал мертвеца. Но годы, похоже, были к нему добрее, чем ко всем остальным. Что бы он ни делал для Кисуна, чего бы ни навидался, но прежняя красота вернулась к нему. Он улыбался Тесле из своего укрытия. «Где она, Тесла?» «Прежде чем ты заберешь Джо Бетт, да, я хочу поговорить с тобой. Сравнить. Что? Наше с тобой состояние. Мы ведь оба нунциаты». «Нунциаты?» Он будто пробовал слово на вкус. «Круто. Тебе вроде бы это идет». «О, да. Я отлично себя чувствую. А вот ты сдала. Тебе нужно завести рабов, как у меня, а не делать все самой». Его тон был почти дружелюбным. «Знаешь, иногда мне хотелось найти тебя». «Зачем?» Томми Рэй пожал плечами. «Так, я чувствую какую-то близость к тебе. Мы оба нунциаты и оба знаем Кисуна. Что он здесь делает? Что ему нужно от Эвервилля?» Томми Рэй шагнул к Тесли. Она едва сдержала желание убежать, но любая слабость и ее статус коллеги-нунциата рухнет. «Он жил здесь», — ответил он. «В Эвервилле?» Томми Рэй вышел из кустов. Его лицо блестело от пота. Рубашку покрывали кровавые пятна. «Где она?» — спросил он. «Мы говорим о Кисуне». «Хватит. Где она?» «Погоди». Тесла оглянулась, будто ожидала увидеть Джо Бетт на пороге. Она прихорашивается. «Рада?» «Да». «Почему бы тебе не привести ее?» «Она не приведи ее». Духи, продолжавшие терзать тело обезглавленного менеджера, насторожились. «Конечно. Нет проблем». Она повернулась и пошла через стоянку, выгадывая время. До двери номера оставалось шагов 5, когда появилась Джо Бетт с Эми на руках. «Прости», — сказала она Тесли, — «мы принадлежим ему. Вот и все». Томми Рэй радостно вскрикнул при виде сестры. «Какая ты красавица! Иди сюда!» Джо Бетт пошла к нему. По лицу ее было видно, как она счастлива. Тесла не пыталась ее удержать. Ветер стих. Запели птицы, будто приветствуя воссоединение семьи Магуайр. Когда Томми Рэй раскрыл сестре объятия, Тесла увидела краем глаза что-то бледное. Возле трупа менеджера стояла маленькая знакомая Буденбауму, по-прежнему вся в белом. Не обращая внимания на тело, она направилась к Тесле, сопровождаемая своими компаньонами, клоуном и дурачком. Дурачок подобрал по пути голову менеджера и нес ее под мышкой, как футбольный мяч. «Спасибо», — сказала девочка, приблизившись. Тесла поглядела на нее с горечью. «Это не игра. Мы знаем. Люди погибли страшной смертью». Девочка ухмыльнулась. «Их погибнет еще больше». И тут же, как будто эти слова обозначили кульминацию драмы, раздался гудок, и на стоянку въехал заляпанный грязью «Мустанг» Грилла. Не успел он остановиться, как пассажирская дверца распахнулась, и на дорогу выпрыгнул Хови с револьвером в руке. «Отойди от нее!» — крикнул он Томми Рэю. Томми Рэй неохотно оторвал глаза от сестры и увидел нацеленное оружие. «Нет!» — закричал он. Хови выстрелил. Пуля ударилась в землю у ног Джо Бетт. Эми заплакала. «Не стреляй!» — крикнул парень смерть. «Попадешь в ребенка!» Девочка в белом, рядом с Теслой, произнесла короткое «О!». Как будто поняла, что здесь происходит. На ее лице отразилось искреннее удовольствие от созерцания этого нового ростка дерева историй, готового расцвести. «Что дальше?» — спросила она. Какая-то часть сознания Теслы тоже хотела остаться в стороне и смотреть, но она не могла. «Хови!» — окликнула она. «Уйди!» «Только вместе с моей женой!» «Спасибо, что приглядывал за ней», — сказал Томми Рэй, — «но твоя партия сыграна. Теперь она пойдет со мной». Хови швырнул револьвер на землю и поднял руки. «Погляди на меня, Джо Бетт, я никогда не делал того, чего ты не хотела. Девочка наш ребенок, и моя тоже, не только твоя. Я Хови, твой муж». Джо Бетт смотрела на дочь, будто не слышала его. Хови продолжал взывать к жене, но тут Грилла нажал на газ и подъехал прямо к ним. Парень смерть закричал, призывая свое войско, но Грилла уже затормозил и втащил Джо Бетт в машину. Томми Рэй с воплем бросился к ним, а Хови прыгнул на него и вцепился ногтями в лицо. «Садись быстро!» — крикнул Грилла Тесли. Она махнула ему рукой. «Уезжай!» Он понял и нажал на газ. Тесла успела заметить блеск в его глазах и мрачную улыбку. Потом «Мустанг» умчался. Хови расцарапал лицо Томми Рэю, и из глубоких царапин вместо крови сочилась какая-то светящаяся жидкость. Парень смерти вырвался и, оттолкнув Хови, кинулся в кусты. Хови хотел бежать за ним, но подоспевшая Тесла остановила его. «Его нельзя убить. В конце концов он вернется и убьет тебя». Томми Рэй оглянулся и сказал Хови: «Слушайся ее. Я пообещал Джобет не убивать тебя, и я сдержу слово». Он повернулся к Тесле. «Объясни ему все. Джобет к нему не вернется. Она хочет быть со мной, и она будет со мной». С этими словами он скрылся в кустах, свистом созывая призраков. «Он идет за ней», — проговорил Хови. «Конечно». «Значит, нам надо добраться до нее раньше». «Хорошо бы». Тесла направилась к мотоциклу. Когда она проходила мимо девочки, та спросила ее: «Что будет дальше, Тесла? Что будет дальше?» «Бог его знает». «Нет, мы не знаем», — отозвался дурачок, немало развеселив всю троицу. «Ты нам нравишься, Тесла», — заявила девочка. «Тогда отстаньте от меня», — буркнула Тесла, заводя мотоцикл. Хови уселся сзади. Когда они уезжали, легион Томми Рэя в последний раз пронесся над стоянкой, забрав с собой фонари и тело менеджера. Парень смерть не шагал, а как будто летел, уносимый призрачным вихрем. Царапины на его лице уже затянулись. «Он догонит ее раньше». В голосе Хови слышались слезы. «Погоди», — ответила Тесла, — «мы еще посмотрим». Глава четвертая. Первая. «Прости меня, Эвервиль». «Так и написал?» «Да». «Лицемер». Эрбин и Кокер Амиана шли по Поппи-Лейн. Было около 10 вечера. И, судя по шуму, доносившемуся из баров и ресторанов, фестиваль близился к кульминации. «Они уже забыли», — сказал Эрвин, — «сегодня днем. Я знаю, что случилось. Я это почувствовал». «Мы как дым», — Эрвин вспомнил уроки Долана. «Дым люди хотя бы чувствуют. Мы — ничто». «Нет», — возразил Эрвин, — «увидишь сам, когда мы найдем ту женщину. Она слышала меня». «Она странная, ей как будто все равно жить или умереть». «Может, она просто сумасшедшая?» «Нет, она очень смелая. Когда она была в моем доме, и Кисун, ты уже рассказывал, я никогда не видел такой смелости». «Да ты, похоже, влюбился». «Чепуха, а сам краснеешь». Эрвин потрогал щеки. «Глупость какая», — пробормотал он. «Что?» «У меня нет крови, да и тела нет, а я все равно краснею». «Я давно не удивляюсь таким вещам», — сказал Кокер. «Но что ты думаешь по этому поводу?» «Похоже, мы выдумали себя, Эрвин. Наши энергии принадлежат единому целому. Я не знаю его названия и не хочу выдумывать заодно и его. И мы использовали их для создания Эрвина Тузейкера и Кокера Амиана. Теперь, когда мы мертвы, большая часть этой энергии вернулась к своему началу, но какую-то частицу мы удержали. И одеты мы во что-то знакомое, и в карманах носим дорогие нам безделушки. Но рано или поздно это кончится». Он пожал плечами. «Ничто не вечно, и мы исчезнем». «А что случилось с Доланом и Нордхофом?» «Может быть, они вернулись к началу. К твоему единому целому?» «Да ну не мое, Эрвин!» Кокер помолчал, потом добавил. «Хотя нет, пожалуй, оно мое. Знаешь почему?» «Нет. Но я надеюсь, ты мне объяснишь?» «Потому что раз я здесь, я везде!» Он улыбнулся. «И единое принадлежит мне в той же степени, что и всем?» «Так почему же ты не вернулся в него?» «Похоже, во мне есть какое-то зло». «Зло? Я совершил какую-то ошибку. Я знаю», Эрвин перебил его. «Тот человек!» — он указал пальцем. «Вижу. Он был с Теслой, его фамилия Дамур. Он, похоже, спешит. Может, он знает, где она? Есть один способ узнать. Пойти за ним? Совершенно верно». Второе. Прежде чем выйти из дома Фебы, Дамур позвонил в Нью-Йорк. Судя по голосу Нормы, она обрадовалась ему. «Вчера у меня была гостья», — сказала она. Гарри не помнил, чтобы она когда-нибудь так волновалась. Она прошла прямо через окно и уселась передо мной. «Кто она?» Она сказала, что ее зовут Лентяйка Сьюзен, по крайней мере, сначала. Потом она изменила имя, а, возможно, и пол, назвавшись молотобойцем и Петром-кочевником. «Это то самое?» «Боюсь, что да. То, что убило Гесса. И не только его. Что ему было нужно?» «А чего им всегда нужно? Кукарекал, оставил кучу на полу и просил напомнить тебе». «Что именно?» Норма вздохнула. «Ну, он начал говорить о том, что скоро придет дьявол, и нас всех распнут за то, что мы делаем. Преподал мне краткий курс теории распятия. Потом сказал: передай Дамуру». «Кажется, догадываюсь. Я есть ты, а ты есть любовь». «Вот именно». «А потом?» «Ничего. Он сказал, что у меня красивые глаза, и они еще красивее от того, что бесполезны». «Потом исчез. А запах дерьма до сих пор стоит». «Мне очень жаль, Норма. Все в порядке, у меня есть вентилятор». «Нет. Я про эту историю». «Знаешь что, Гарри? Это навело меня на мысль». «О чем?» «О нашем разговоре на крыше». «Я сам его вспоминаю. Я не говорю, что ошибалась. Мир меняется, и он должен измениться. И это случится скоро. Но это лентяйка Сьюзен...» Норма замолчала, потом нашла слово. «Это гнусно». Гарри молчал. «Я знаю, о чем ты думаешь», — продолжала Норма. «Ты думаешь, неужели старая корова изменила свое мнение?» «Нет, Норма». «Да, Гарри, я уже не знаю». «Не говори, что он свел тебя с ума». «Поздновато». К Норме понемногу возвращалось чувство юмора. «Но эти демоны, откуда в них столько дерьма?» «Потому что они хотят заполнить им весь мир». «Дерьмо». «Дерьмо». Они поговорили еще немного. Потом Гарри сказал, что ему пора. «Ты куда?» — спросила Норма. «В горы. Поглядеть на дьявола лицом к лицу». Через час после разговора он карабкался вверх сквозь густую чащу, и, несмотря на все ужасы последних недель, смерть Теда, избиение Заим Карасофия, убийство Марии Назарено, испытывал облегчение от того, что все движется к концу. Он вспомнил картину Теда «Дамур на Уиков-стрит» и черную змею у себя под ногой. Как все просто. Демон корчится, молит о пощаде, а потом исчезает. Так бывает только в сказках. Что бы там ни говорила девочка на перекрестке. Листья на дереве историй. Он не ждал счастливого конца. Третье. Несмотря на призывы Ларри Гладоски, в его доме собралось только четверо музыкантов из оркестра: Билл Уэйтс, Стив Олстед, Дэнни Джиппи и Чейз Редлингер. Ларри налил всем виски и изложил свою версию событий. «Происходит какое-то психическое воздействие», — закончил он. «Может, через воду или какой-нибудь газ?» «Надеюсь, что не через виски», — сказал Билл. «Это не шутки, нам всем грозит катастрофа». «Что вы видели?» — спросил Джиппи. «Женщин», — ответил Олстед. «И свет», — добавил Рейдлингер. «Что они хотели, то мы и увидели», — сказал Ларри. «Кто они?» — спросил Уэйтс. «В тарелки я не верю, в призраков тоже. Так кто же они?» «Пойми, Ларри, я не имею в виду, что ты спятил. Я ведь и сам это видел, но нужно знать, против чего мы боремся». «Мы не узнаем это, сидя здесь», — заметил Олстед. «Надо пойти и посмотреть». «И с чем мы пойдем?» — осведомился Уэйтс. «С барабанами и трубами?» Тут в дверях появился босс Ликаухик. Он жаждал принять участие в собрании. Он узнал о нем от сестры, которая дружила с женой Олстеда Ребеккой. Никому из музыкантов босс не нравился, но при недостатке сил и он мог пригодиться. И надо отдать ему должное, Босли постарался обуздать свое рвение и вставил лишь несколько замечаний о том, что город нуждается в защите от дьявольских сил и что он готов умереть, защищая его. Это, само собой, вывело разговор на тему оружия, и решить эту проблему оказалось довольно легко. Шурин Джипса с детства был неравнодушен к тому, что называл «стреляющими палками». И они реквизировали весь его небольшой арсенал. Ларри пригласил хозяина ружей поучаствовать в деле, но Шурин ответил, что болен и будет им только мешать. Но если понадобится еще оружие, он с радостью укажет, где его найти. Потом они пошли в бар Хэмрика и спрыснули начало предприятия скотчем. Хотя Рейдлингер возражал, он спрашивал, разве они хотят напиться, а потом разойтись по домам и спокойно уснуть. Но его голос быстро заглушили. Даже Босли был не против стаканчика виски. «Они ничего не знают», — драматически воскликнул он, окидывая взглядом полный бар. «На самом деле, Босли», — ответил Билл Уэйтс, — «никто не уверен в том, что видел. Спроси их, что случилось сегодня днем, и все дадут разные ответы». «Так и действует дьявол, мистер Уэйтс», — Босли не удержался от проповеди. «Он хочет, чтобы мы спорили, а пока мы спорим, он делает свое дело». «И какое это дело?» «Хватит, Билл», — сказал Чес, — «давайте сядем». «Нет», — Босли оседлал своего любимого конька, — «это законный вопрос». «Тогда ответь на него». «То самое дело, какое дьявол делает, с незапамятных времен», — заявил Босли. Пока он говорил, Олстед сунул ему в руки второй стакан, и Босли, едва осознавая это, залпом осушил виски. «Он хочет отвратить нас от Бога». «Я давно отвратился», — отозвался Билл. «Господь воздаст вам за это». Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Ладно, Босли, успокойтесь», — промолвил Олстед. «Лучше выпьем еще». Четвертое. Пуля, застрявшая в черепе у Буденбаума, ничуть не умерила его ярость. «Они самые неблагодарные, лицемерные, гнусные, тупые сукины сыны с цеплячьими мозгами, каких видел свет!» — вопил он, колотя себя по заживающей голове. «Ах, Оуэн, устрой для нас представление, какое-нибудь хорошенькое убийство, маленькое представление, что-нибудь такое с детьми, что-нибудь с христианами». Он повернулся к Сету, который большую часть монолога, длившегося почти полчаса, стоял у окна и глядел на перекресток. «И я хоть раз сказал им нет?» «Думаю, ни разу», — ответил Сет. «Верно, им вечно мало. Хотите увидеть смерть президента? Нет проблем. Желаете парочку массовых убийств? Пожалуйста. Все, что не просили, я им предоставил все». Он яростно ткнул пальцем в рану. «И вот, едва я чуть-чуть ошибся, они бросают меня и бегут за этой сучкой Бомбек». «Ладно, Оуэн, пока мы должны рассказать ей о дереве историй». Он посмотрел на Сета, все так же стоявшего у окна. «Я вижу вопрос на твоем лице», — отметил Буденбаум. «А я на твоем кровь. Между нами что-то изменилось?» «Да», — просто сказал Сет. «Я каждую минуту думаю о тебе по-разному». «И что ты думаешь в эту минуту?» «Я думаю, нам нужно начать сначала. Хочу, чтобы ты подошел ко мне вечером, а я рассказал тебе про ангелов». Он помолчал. «Хочу, чтобы у меня опять были ангелы». «Я у тебя их отнял. Ты это имеешь в виду?» Я сам тебе их отдал. Вопрос. Что? У тебя на лице. Вопрос. Да, я хотел узнать о дереве историй. Это не дерево, покачал головой Оуэн. Это просто слово, придуманное каким-то паршивым поэтом. И что оно означает? Оуэн немного успокоился и сел у стены возле окна, из которого он выпал 2 дня назад. Ну, оно означает, что истории вырастают из семян, расцветают, дают плоды и съедаются нами. Потом семена выходят из нас. Назад в землю? Назад в землю. Снова и снова. Будденбаум вздохнул. Да, снова и снова. С нами или без нас? Не без нас, Оуэн. Без тебя. В словах Сета не было обвинения, только печаль. Будденбаум хотел что-то сказать. Но юноша остановил его. Я ухожу, Оуэн. А ты иди куда хочешь. Без меня. Я просто разочарован. Я столько ждал, и все напрасно. Все еще получится. Мне нужна твоя помощь, Сет. Я обещаю... Не обещай мне ничего, — сказал Сет. Так будет лучше. Будденбаум вздохнул еще раз. Нам трудно расстаться. За эти 48 часов мы прожили вместе целую жизнь. Чего ты от меня хочешь? Найди Теслу, Бомбек. И помирись с ней, скажи ей, что мне нужно ее увидеть. Говори что угодно, только приведи ее сюда. Нет, не сюда. Он вспомнил Риту с ее высокой прической. Рядом есть маленькое кафе. Не помню, как оно называется. Там синяя вывеска. Закуток? Да-да, приведи ее туда. И пусть держит это в секрете от Аватар. Как она сумеет? Найдет способ. И ты хочешь, чтобы я привел ее в закуток? Если она согласится. А если нет? На нет и суда нет. Тогда иди и слушай своих ангелов. 5. Когда Гарри вышел из рощи, ночь была удивительно тихой. Ни в воздухе, ни в траве, ни из трещин среди камней не раздавалось ни звука. С высоты он оглянулся на Эвервиль, надеясь в глубине души, что у горожан хватило ума эвакуироваться, и он увидит опустевший город. Но нет, во всех домах горел свет, и даже машины еще ездили. Просто туман, закрывавший проход на вершине, гасил все звуки, оставляя ему лишь удары его собственного сердца. «Вот здесь это произошло», — сказал Кокер Амиана Эрвину, когда они карабкались по склону вслед за Дамуром. — Повешение? — Нет. Великая битва между семействами Summa Summamentis и Эцо Этериум, случившаяся из-за слов девочки. — Ты был там? — О, да. Я женился на этой девочке, когда она выросла. Ее звали Мэв О'Коннелл, и она была самой мечтательной женщиной, какую я встречал. Почему? Она выдумала Эвервиль. Он был мечтой ее отца, Хармона О'Коннелла. И в его честь названы высоты? Да. Ты его знал? Нет. Он умер до того, как я встретил Мэв. Она бродила одна в горах и по ошибке пришла туда, где ее не ждали. И как это могло вызвать битву? Девочка заговорила. Заговорила? Понимаешь, там шла свадебная церемония, а в мире, откуда пришли новобрачные, молчание считается священным, потому что оно предшествует началу. Любовь совершается в молчании, и тот, кто его нарушает, преступник. Почему же они не убили ее? Потому что семейство жениха и невесты давно враждовали и сразу же решили, что это дело рук противника, и начали сражаться. «На этом самом месте?» «Да», — кивнул Кокер. «Я думаю, здесь, в земле, еще можно найти их кости». «Я лучше останусь под небом». «Да, небо сегодня чудесное». Кокер поднял голову, изучая звезды. Иногда мне кажется, что я прожил сотню жизней, а иногда, как сейчас, я думаю, что мы с Мэв расстались пару часов назад. Он издал странный горловой звук, и Эрвин увидел, что на щеках его блестят слезы. Ее глаза — последнее, что я видел в жизни. Я умер под ее взглядом. Я пытался продлить жизнь, чтобы утешить ее, как она утешала меня. Он замолчал, подавляя рыдания. Но жизнь покинула меня. А когда я очнулся вот таким, он развел руками, Мэв уже не было, и моего сына тоже. Неудивительно, что ты так ненавидишь Долана. Да, я его ненавидел, но он человек, он и должен был так себя вести. А твой народ совершенен? Нет, конечно. Наши народы очень похожи. Плюс-минус крылья или хвосты. Такие же грустные и злые. Он посмотрел вверх на скалы. Похоже, у нашего друга появились проблемы. Увлекшись разговором, они упустили Дамура из виду. Тот, очевидно, ощутил присутствие врага, так как залег за валун и замер. Вскоре этот враг появился из тумана в виде не одного, а целых четырех существ, по-разному безобразных. Один толстый, другой тощий, третий был похож на идиота, четвертый слишком нервный. Самый тощий из них оказался и самым чутким. Ярдах в 20 от места, где лежал Дамур, он остановился, нюхая воздух. «Может, они чуют нас?» — предположил Кокер. «Кто они? Обитатели субстанций. Что за мерзость?» «Они бы сказали тоже о тебе», — заметил Кокер. Урод устремился вниз, в их направлении. «Что делать?» — спросил Эрвин в беспокойстве. «Казалось, существо и правда увидело их». «Они нам не страшны, но Дамуру...» Скелетообразный тип уставился прямо на Эрвина. «Он меня видит». «Ну, ты недавно жалел, что тебя никто не замечает». «О, черт! В чем дело?» «Они его поймали». Эрвин поглядел за спину тощего и увидел, что самое свирепое из существ схватило Дамура. «Это наша вина», — сказал Кокер. «Они ведь искали нас, а не его». Как бы то ни было, Дамуру грозила серьезная опасность. Один из четверки отобрал у него револьвер, другой ударил его по лицу. Тощий отвернулся от Эрвина с Кокером и поспешил за своими товарищами, которые волокли пленника в туман. «Что делать?» — спросил Эрвин. «Пойдем за ними. В худшем случае увидим, как его убьют». В прошлый раз татуировки Уайта позволили Гарри добраться до вершины незамеченным, но теперь трюк не сработал. Он не знал, почему. И это было неважно. Он попал в руки врагов. Скелета Гамалиэля, плотника Барто, карлика Мутепа и толстяка Сванки. Он не стал сопротивляться, отчасти потому, что это бесполезно, а отчасти по другой причине, ведь он сам хотел подняться к проходу и заглянуть в лицо дьяволу, так зачем противиться, если тебя тащат именно туда? Была и третья причина – эти существа – родичи демона, убившего отца Гесса. Он не знал их происхождения, но чувствовал это по их разговору, повадкам, запаху. Может быть, теперь, в последние минуты, перед приходом Иадов, демоны объяснят ему, что означают слова «лентяйки Сьюзан» — «я есть ты, а ты есть любовь». И даже в самом конце, разве не любовь заставляет мир вращаться? Глава 5. В утробе Иад Уробороса не было ни темно, ни светло. Там полностью отсутствовали свет и тьма, высота и глубина, звуки и краски. И это само по себе казалось мукой, ибо Джо мог бесконечно перечислять все, чего здесь не было. Так что же это за место? И что он делал здесь? Может, он призрак, обитающий внутри Иад Уробороса, как в родовом замке? Или душа, проглоченная дьяволом? Он не чувствовал страха, но ощущал нарастающую угрозу своему «я». Скоро его мысли начнут путаться, а потом он совершенно забудет себя. У бассейна в храме, когда он имел тело и жил своей жизнью, такая перспектива выглядела заманчиво. Но здесь паря, если душа может парить в полной пустоте, он подумал, что если его путешествие с самого начала предначертано Зарапушу. Он вспомнил, с каким любопытством разглядывал его первый Шу на берегу возле Ливерпуля. Может быть, тот Зарапушу или то, частью чего он был, сразу избрали Джо именно для этого, чтобы он стал бесплотным духом и оказался внутри Иат? Если так, то его долг перед Шу, чей взгляд был одним из самых поразительных чудес, какие Джо встретил в этой чудесной стране, сохранить остатки своей личности и не впадать в забвение. Имя. Он еще помнил свое имя. У него не осталось ни губ, ни языка, ни легких, но он мог думать. Я Джо Фликер. Я Джо Фликер. Это неожиданно возымело действие. Он стал яснее осознавать себя и то, что с ним происходило. Конечно, он не имел представления об истинном своем состоянии. Может быть, он сделался крошечным. Тогда все, что он видит вокруг, не так огромно, как кажется. Он видел вокруг смутные формы, исполинских размеров. Подобно кораблям, они плыли вниз, к темной впадине, загороженной чем-то вроде решетки. Он не был уверен, что эти образы так же реальны, как его тело, лежащее возле бассейна. Быть может, это мысли, возникающие в голове Иад Уробороса, и он сейчас знакомится с представлениями Иадов о небе и аде или с обрывками их воспоминаний. Он заметил, что в некоторых местах поток форм сбивался в огромное яйцевидное скопление. В нынешнем состоянии его любопытство немедленно удовлетворялось. Едва он успел подумать, что там такое, как тут же понесся к ближайшему скоплению. Чем ближе он подлетал, тем меньше ему нравилось это яйцо. Оболочка напоминала частицы некой ноздреватой плоти, сложенные в безумную головоломку. Они двигались, толкались и вдавливались друг в друга, словно в бесстыдной пародии на совокупление. Раздражал его и звук, исходящий от яйца, вернее, несколько звуков. Один напоминал хныканье младенца, другой – аритмичное биение больного сердца. Третий – тонкий писк, который врезался в мысли Джо, стараясь привести их в беспорядок. Джо захотелось бежать, но он сдержался. С каждой минутой все больше убеждаюсь, что это место – пристанище невыносимой боли. Куски головоломки продолжали двигаться, одни разбухали, наливаясь гнойной жидкостью, другие, раздавленные и смятые, исчезали в глубине. Слева мелькнула какая-то вспышка, и в ее свете Джо смог разглядеть, что таилось под шевелящейся поверхностью. Он двинулся к ней и впервые получил знак, что его присутствие – замечено. Конвульсии оболочки стали судорожными. Ее частицы начали выделять какую-то темную жидкость, словно в попытке закрыть от пришельца внутренность яйца. Когда Джо достиг поверхности, ее колебания дошли до критической точки, выбросив наружу дюжину существ. Они показались Джо бесформенными. Он не мог различить ни голов, ни ног, ни глаз. Но они извивались и вздрагивали, как живые существа, еще не родившиеся или, наоборот, пребывающие в последней стадии распада. Тело Джо осталось далеко внизу, но при виде этих созданий он сразу вспомнил обо всех полученных им когда-либо ранах и ушибах, обо всех болезнях. Теперь он подобрался слишком близко к источнику света, чтобы отступать. Стараясь не смотреть на отвратительных существ, он устремился в щель между кусками оболочки и дальше вниз, в глубину яйца. Он попал в длинный тоннель, непрерывно сужавшийся, будто движение шло по спирали. Свет, приведший его сюда, не тускнел и не менялся, пока Джо несся по очень узкому тоннелю. Казалось, здесь не пролезет и волос. Джо подумал, что тоннель может исчезнуть с ним вместе, но тут движение замедлилось, а потом и вовсе замерло. Джо завис в пространстве, пронизанном светом. Он чувствовал все отчетливее, что за ним кто-то наблюдает. Он бесстрашно встретил взгляд невидимки, и в его мыслях сразу же возникли чистые и светлые образы покинутого мира. Поле мягкой высокой травы, колеблемой легким ветерком. Крыльцо, утопающее в алых цветах. На нем смеющийся ребенок со светлыми кудряшками. Ночное небо над городом и горящая звезда. Он понял, здесь кто-то мечтает об Альтер Инцендо. Этот кто-то бывал там и видел все собственными глазами. Человек. Это человек. Может быть, пленник Иадов, запертый в блестящей спирали и хранящий воспоминания. Все, что у него осталось. Джонни знал, где его товарищ по несчастью. Быть может, Джо сумеет освободить его, вырвать из клетки. Он повернул и помчался в обратную сторону в надежде, что узник последует за ним, и не был разочарован. Когда тоннель вновь начал расширяться, Джо обернулся и почувствовал на себе взгляд. Однако это действие не обошлось без последствий. В стенах тоннеля появились трещины, оттуда стала сочиться та же черная жидкость. Не кровь Иадов, как он решил поначалу, а сырье для их воспроизведения, мгновенно образующее причудливые уродливые фигуры. Но в лихорадочном движении жидкости, в содрогании стенок тоннеля, Джо ощутил страх. Может ли плоть Иад или управляющее ею сознание испугаться его, или они боятся того, кого он вывел из темницы? Чем дальше продвигались два духа, тем больше Джо укреплялся в этом мнении. Трещины превратились в расщелины, исторгавшие вязкую жидкость, но прежде чем развалины тоннеля похоронили их в себе, они вырвались и понеслись прочь, уворачиваясь от порождения яйца. Некоторые из тварей имели крылья, другие казались вывернутыми наизнанку, третьи походили на стаю горящих птиц, сложившихся в единое тело. Все они неслись за беглецами дикой ордой, бешено крича и визжа, волоча за собой нити вязкой материи. Яйцо содрогалось, разбрасывая куски мертвой ткани, и они падали вокруг Джо, как черный дождь. Конвульсии так усилились, что Джо потерял своего товарища. Он попытался вернуться за ним, но орда безобразных существ налетела на него, немилосердно толкая и пиная. Он погрузился во тьму, теряя остатки сознания. Потом, к его изумлению, появился свет, накрывший его колпаком, и вместе с этим светом Джо провалился куда-то вниз. Там внизу он увидел бурлящее море сновидений, а за ним город. Волны в его гавани поднялись так высоко, что корабли готовы были выплыть на улицы. Это был Ливерпуль. Падая вместе с черным дождем Иадов, Джо успел бросить взгляд на проход между мирами. Он разглядел сквозь туман темную щель, а в ней, как ему показалось, звезду над хребтом Хармона. Потом он ударился о воду и был подхвачен огромной волной. Прежде чем Джо потерял сознание, она подняла его, вынесла на улицы города и оставила там. Глава 6. 1. «Счастливчик, это Джо», — произнес кто-то, наклонившись над Фебой. Лицо его было растрескавшимся, как ручей ангера в засуху. Феба подняла голову с каменного ложа. «Что с ним?» «Я говорю, что он счастливчик». «Ты так говорила о нем?» «Что говорила?» «Повторяла его имя», — сказал король Тексас. Она глянула за его плечо. Пещера, где они находились, была полна людей, сидевших, стоявших и лежавших. «А они меня слышали?» Король заговорщически улыбнулся. «Нет, только я». «Я сломала себе что-нибудь?» Она оглядела свое тело. «Нет, здесь нельзя проливать женскую кровь». «А Муснакав?» «Что Муснакав?» «Он выжил?» Король Тексас покачал головой. «Меня ты спас, а как же Муснакав?» «Я ведь предупреждал ее, сказал, что убью его, если она не вернется. Но он не виноват. Я тоже. Виновата она. Тогда почему ты не выкинешь ее из головы? Вон у тебя какое общество. Это не общество. А что? Взгляни сама. Она села и посмотрела на фигуры, осознав свою ошибку. Это были не люди, а статуи, сплавленные из кусков блестящей руды или грубо вырубленные из камня. Ты их сделал? А кто же еще? Ты в самом деле здесь совсем один? Да, хоть и не по своей воле. Значит, ты сделал их, чтобы создать иллюзию общества? Нет, я пытался создать хоть какое-то подобие Мэв О'Коннелл. Феба спустила ноги с ложа и встала. «Ничего, если я на них посмотрю?» «Смотри», — разрешил он, а когда Феба проходила мимо, прошептал: «Тебе все позволено». Она притворилась, будто не слышит. «А Мэв это видела?» — спросила она, рассматривая статуи. «Одну или две, но они не произвели на нее никакого впечатления». «Может, ты не так понял?» — начала Феба. — Что? — Причину. Почему она охладела к тебе? Я уверена, что это не твой вид. Она ведь наполовину слепа. — Тогда чего она хотела? — От меня, — простонал король Тексас. — Я построил ей гавань, построил дороги, разровнял землю, чтобы она могла нагрезить свой город. Она когда-нибудь была красивой? — Никогда. — Ну, хоть немного. — Нет. Когда я ее встретил, она уже была старухой. К тому же повешенной. Она была грязная, и от нее плохо пахло. — Но? — Что «но»? — Но ты ее любил. — О, да. Я любил в ней огонь, страсть к жизни. И, конечно, ее рассказы. — Она хорошо рассказывала? — Конечно. «Она же из Ирландии», — он улыбнулся. «Именно так она создала этот город. Она рассказывала его вечер за вечером, сидела на земле и рассказывала, потом засыпала, а утром возникало все, о чем она говорила. Дома, памятники, голуби, запах рыбы, туман. Она все сделала из историй и снов. Я никогда не видел ничего более удивительного, чем эти... утро, когда она просыпалась и смотрела на то, что накануне придумала. Слушая его исповедь, Феба прониклась к нему более теплыми чувствами. Конечно, он свихнулся от любви, как говорила Мэв, но самой Фебе хорошо знакомо это чувство. Откуда-то сверху донесся гул, и с трещины на потолке посыпались камешки. «И ад приближается», — сказал король. «О, боже!» «Думаю, город уже разрушен», — произнес король, и в голосе его звучало печальное спокойствие. «Я не хочу быть похороненной здесь. Этого не случится. Я сказал Мэв правду. И ады придут и уйдут, а камень останется». Гул повторился, заставив Фебу вздрогнуть. «Если ты боишься, давай, я тебя обниму». «Нет, все в порядке», — ответила она. «Я только хочу взглянуть, что там происходит». «Тогда пошли со мной». Король вел Фебу по лабиринтам своих владений. На стенах он тысячу раз запечатлел собственное лицо, репетируя роль в любовной драме, которую теперь уже не сыграть, и громко рассказывал о жизни внутри горы. Но падающие сверху камни разрушали изображение, а грохот заглушал его слова, так что Феба разобрала лишь фрагменты. «В общем, камень не такой твердый», — говорил он. «Все становится текучим, если ждать достаточно долго». И потом. «Конечно, сердце у меня каменное, но оно все равно болит». И еще. «Сан-Антонио — хорошее место для смерти. Будь я человеком, я хотел бы пасть при Аламо». В конце концов, минут через 10 таких отрывочных разговоров, они вошли в громадную пещеру с отполированным до блеска полом. «Этот пол как перископ, отражал все, что происходило на поверхности земли. Зрелище ужасало. Темная волна Иада вкатилась по улицам, где Феба проходила всего несколько часов назад. Она увидела, как по улице прокатилась голова какой-то гигантской статуи, сметая на своем пути целые дома, и как посреди площади приземлился небольшой остров с бьющимися на нем рыбами. Увидела корабли, застрявшие среди шпилей собора. Их якоря свешивались вниз, как веревки колоколов. А сверху падали дождем существа, поднятые из глубин моря снов. Некоторые напоминали рыб, но другие – формы, вдохновленные рассказами моряков или вдохновляющие их, выглядели куда более странно. Вот морская змея с глазами, горящими как маяки, а вот праматерь всех осьминогов, обвившая щупальцами мачты затонувшего корабля. «Черт побери!» – сказал король Тексас. «Она всегда любила свой город больше меня, но я его переживу». Феба промолчала. Она обратила взгляд к Иадам. То, что она увидела, действовало на ее рассудок, как душевная болезнь, страшная и неизлечимая. Оно не имело лица, не разбирало вины, может быть, не имело сознания. Оно наступало просто потому, что могло наступать, и остановить его было невозможно. «Они уничтожат Эвервиль», — сказала Феба. «Возможно». «Нет, невозможно». «Тебе-то что? Ты, кажется, не очень его любишь». «Не очень. Но я не хочу видеть, как он гибнет». «Ты не увидишь», — напомнил король Тексас. «Ты здесь, со мной». Феба призадумалась. «Конечно, он вряд ли согласится помочь, но есть другой способ». «Если бы я была Мэв, ты не такая сумасшедшая. Но если бы я была ею, и если бы я основала город не историями, а собственными руками, что тогда? Тогда если бы кто-то спас его от разрушения». Она рассчитала правильно. Последовали 15 секунд молчания, в течение которых Ливерпуль дрожал и рушился под ее ногами. Потом король сказал: «Ты бы могла полюбить за это?» «Могла бы». «О, Боже!» – прошептал он. «Похоже, Иады покидают город. Они движутся по берегу». «По мне. Я ведь камень. Помни это», – сказал король. Потом погладил неуклюжей рукой ее лицо. «Спасибо. Ты дала мне надежду». Он повернулся и пошел к выходу. «Оставайся здесь». «Я говорю, оставайся. И смотри». Второе. Во время путешествия к Мем-Эб-Кетер-Саббату Ной говорил Джо о страхе, который наводят Иады своим приближением. Но только теперь, выброшенный на улице Ливерпуля, Джо увидел все своими глазами. В Кетер-Саббате Иадов сдерживали Зарапушу, и Джо, ставшему бесплотным духом, наверное, ничего не грозило. Но сейчас он повсюду видел людей, кричащих и стонущих от переполняющего их невыразимого ужаса. Кто-то падал на землю, закрывая голову руками. Другие, стремясь избавиться от страшных видений, разбивали голову о камни или разрывали себе грудь. Не в силах им помочь, Джо продолжил путь, чтобы, по крайней мере, засвидетельствовать злодеяния Иадов. Если есть высший суд, где они ответят за свои преступления, он там выступит. Впереди на улице горел большой костер. Пламя сияло в пыльном воздухе, а вокруг него собралось человек 20. Они громко молились, взявшись за руки. «Ты, кто разделен, соедини в сердцах наших...» Похоже, они обращались к Шу. «Ты, кто разделен...» Однако их молитвы не были услышаны. Иады оставили город, но клочья их тучи еще блуждали по улицам, и один из таких клочков, напоминавший темную колонну, высотой футов 10, появился из-за угла улицы и направился к костру. Одна из молившихся, юная девушка, с алыми как роза губами, вырвалась и побежала прочь, дико крича. Мужчина, сидевший слева, поймал ее за руку и потащил назад. «Держись!» — кричал он. «Это последняя надежда!» Но было поздно. Разорванный круг потерял силу, если она у него была, а люди внезапно забились в корчах, зачарованные ядами. Один из мужчин выхватил нож и принялся полосовать им воздух перед собой. Другой сунул руку в огонь, громко крича то ли от ужаса, то ли от боли. При этом он глядел в огонь, и его страдающее лицо внезапно прояснилось. Он выдернул руку из пламени и уставился на Джо. «Смотрите!» — пробормотал он. «Ты видишь меня?» — изумился Джо. Человек не слышал. «Смотрите! Смотрите!» — закричал он своим товарищам. Теперь Джо видели и другие. Женщина с разбитым лицом подняла голову и улыбнулась. «Как он сияет!» — выговорила она с экстатической улыбкой. «Услышали!» — воскликнул еще кто-то. «Нашу молитву услышали!» «Что вы видите?» — спросил Джо. Но люди не реагировали на его голос. Они просто смотрели туда, где стоял его дух, шептали слова благодарности и плакали от радости. Один из них взглянул на приближающихся иадов. Темная колонна остановилась? Или ее призывали возвращаться к главным силам? Или она отступила перед радостью, исходящей от костра? Девушка, разорвавшая круг, подошла к Джо. По ее щекам текли слезы, ее била дрожь, но совсем не от страха. Она уже не боялась. «Дай мне узнать тебя!» Она протянула руки к Джо. «Будь со мной всегда!» Эти слова и блеск ее глаз расстроили Джо. Что бы ни случилось здесь, он этого не понимал и не мог им помочь. Он по-прежнему Джо Фликер, всего-навсего Джо Фликер. «Я не могу», — ответил он, хоть знал, что девушка его не слышит, и пошел прочь. Идти было трудно, казалось, взгляды людей задерживают его и тянут к себе. Ему пришлось бороться, чтобы освободиться от них. Только через полсотни шагов он осмелился оглянуться. Люди обнимали друг друга и плакали все, кроме девушки, коснувшейся Джо. Она по-прежнему смотрела в его сторону, а Джо чувствовал на себе ее взгляд и знал, что никогда этого не забудет. Третье. «Тексас!» — крикнула Феба. «Черт тебя побери! Ты слышишь меня или нет?» Она давно уже ушла из зеркальной пещеры, которая начала рушиться. Теперь Феба остановилась в тоннеле, где на стенах повторялись изображения лиц короля, и призывала его, но он не слышал. Она вспомнила его слова о женской крови, подобрала острый обломок камня, подняла рукав блузки и, недолго думая, полоснула себя по руке. Никогда еще собственная кровь не казалась Фебе такой красной. Морщась от боли, Феба позволила ей течь без помех, пока голова не начала кружиться. «Что ты наделала?» Почти сразу же король появился рядом с ней. Фигура из расплавленного камня. «Я же сказал, никакой крови здесь!» «Тогда выведи меня отсюда, или я истеку кровью!» Камни продолжали сыпаться сверху. Где-то в стенах раздался скрежещущий звук, будто сдвинулись колеса громадного механизма. «Я камень», — ответил он. «Ты уже говорил». «Если я сказал, что ты здесь в безопасности, значит, так и есть». Стена позади нее так затряслась, что Феба чуть не упала. «Так ты выведешь меня или нет?» «Выведу», — согласился он, отделяя свои ноги от каменного пола, и подошел к ней, но с условием. «С каким?» «Его лицо стало грубее», — заметила Феба. Глаза и рот едва выделялись. «Если я выведу тебя отсюда, то вот так», — он распахнул объятия. «Только в камне ты будешь в безопасности». Согласна? Она кивнула. Идея была не такой уж плохой. Он король, и у него есть любящее сердце, пусть даже из камня. Согласна, сказала она, и, зажав рукой рану, позволила ему заключить себя в объятия.